«Вам сменили дверь, княжич», – добавил мужчина и протянул мне новенький ключ-карту. Специалист так и не понял, что послужило причиной поломки, но вся проводка оказалась оплавлена. Видеоглаз тоже пострадал. «Скачок напряжения в сети», – предположил я. «Автоматика бы сработала», – возразил администратор, но сделал это как-то неуверенно. «В любом случае мы выдали ключи вашему секретарю и вам. Остальные ключи я передам своим домашним сам», продолжил я и забрал упаковку с картами. «Как скажете», согласился мужчина и протянул мне формуляр. «Нужна ваша подпись и оплата», уточнил я. «Что вы, княжич?» Сотрудник мотнул головой. «Обслуживание комплекса – наша забота. К тому же ваши апартаменты застрахованы. Если вы посчитаете уместным, то можете потребовать возмещение ущерба. Мне хватило ремонта и замены двери», беспечно отмахнулся я. «Благодарю вас, мастер Морозов», мужчина поклонился. Я поднялся на свой этаж, оценил дверь, которая оказалась точной копией предыдущей, как и видеоглаз. Замок поддался и легко открылся с помощью карты. Я убедился, что Маришки в квартире нет. Зато девушка оставила на барной стойке чайник, укутанный в полотенце, и несколько контейнеров с морозовской кухни. Я узнал это по надписям, оставленным на крышках. А суп с лисичками отлично сочетался с ложкой сметаны. Хлеб с семечками источал умопомрачительный запах. И зажмурившись, я представил, что нахожусь дома. Ел с удовольствием, не торопясь, смакуя каждый кусочек. Настой оказался густым и горьковатым. Я понял, что к обычным травам были добавлены лекарственные, и потому вылил содержимое чайника в раковину. После лечения водяным мне не стоило беспокоиться об отраве, полученном от сирены. Того больше не было в моем теле, и тьма вернулась ко мне в полном объеме. Однако, я все же понимал, что возвращаться в дом Морозовых мне не стоит. Не ровен час, сирена может передумать меня жалеть, или вновь отравит. Наверное, Водяновой надо самой подлечиться от тяги к темному ведьмаку. Я покрутил в руках телефон, но не решился позвонить Лилии, чтобы узнать о ее состоянии или спросить про Русалью неделю. После трапезы я убрал посуду и положил на стол полученную от Никона папку и пакет, который мне вручили в холле. Жрец передал мне копии опросов жителей деревень, близ Лукоморья. На одном из листов даже нашлось несколько зарисовок какого-то существа, отдаленно напоминающего человека. У него были длинные руки, косматая голова и большущий нос. Намалевал неведомую сущность какой-то человек с профессией звонарь, который решил не называть свое имя. Также он заявил, что чудище явилось ему в виде жутком и невообразимом, к тому же пахло гадко. Я из этого сделал вывод, что вполне возможно, чудак пересекся с грибником, который заблудился после попойки и решил, что повстречал нечисть. Однако сфотографировал рисунок и выслал его в чат команды, который мы создали после тренировки. В документах нашлись упоминания диких криков и стенаний, которые раздавались в безлунные ночи. Также говорили, что совы перебрались ближе к домам, покинув лесные угодья, и в темное время пугают хлопаньем крыльев припозднившихся путников. Пропажа скота не была чем-то удивительным для этих мест. Несколько коров ушли из стада, да так и сгинули. Пару коз задрали отбившиеся от стаи волки, множество кур утащили хорьки да лисицы. Последних видели на утренней зорьке рыбаки. Одна из жительниц сообщила, что у нее украли сразу 40 кошек. Я подивился, зачем в деревне такое хозяйство, но тут же решил, что не мое это дело. Быть может, пара котов и могли уйти от владелицы, но чтобы сразу 4 десятка кошачьих сорвались с насиженного места, слабо верится в случайность этого события. Дама настаивала на том, что котов именно украли, так как сами бы они ни за что не покинули ее уютный дом на окраине деревни. Я подумал, нет ли у этого дома куриных лап, но отмечать этого предположения не стал, а только поставил точку карандашом над словом «уютный». Никто из обитателей деревень больше не упомянул о пропаже пушистых питомцев, потому я поставил знак вопроса напротив слова «коты». Храмы поблизости Лукоморья работали исправно. Жрецы сообщали, что подозрительных смертей в деревнях не наблюдалось. Все в пределах привычных норм. Повешенный на сухой иве пьяница, угоревшие хмельные мужики в бане, погибший от удара молнии пастух, попытка утопления юной невесты старосты. Вторая попытка оказалась успешной, прочел я и потер глаза, оторопев от формулировки. С ума сойти, покачал я головой. При этом совершенно без причин в лес уходили люди. Они не брали с собой ни корзин, ни ведер, не запасались провизией. Просто выходили из домов и обратно не возвращались. Одного мужика удалось изловить у самой кромки леса. Он отчаянно отбивался от приятелей, которые пытались его скрутить. Одному вышиб зуб, другому едва не откусил ухо, но не сдавался до тех пор, пока третий друг заботливо не огрел его обухом топора по затылку. После этого упрямый ходок потерял спесь и завыл блаженно, призывая на головы бывших товарищей проклятия. И в этих завываниях свидетели разобрали следующие слова и их сочетание: нужда, надобно идти, долг отдать владыке. Мужика того отпоили водкой и увели в баню. Там-то как раз приятели и угорели, а спасенный повесился на иве. Я вновь осмотрел список погибших, убеждаясь, что именно эти свидетельства о смерти видел за пару минут до ознакомления с данным документом. Особым случаем отметили жители самой крайней деревеньки испорченные колодцы, в которой вода стала неожиданно затхлой, и все бы ничего. Да только колодцев этих было больше дюжины. Несколько девиц сбежали со свадеб, и странным образом оказалось, что направились они в лес, прямо как были в белых платьях и венчальных венках. Одна из них была на сносях и, по словам соседей, очень хотела стать замужней до того, как дитя появится на свет. Ее потом нашли в соседней деревне и с другим женихом, который был отцом ребенка. Но записка об этом инциденте была вложена отдельно и в общий документ не вошла. Пожар на старой мельнице всем показался дурным предзнаменованием, хотя рядом со строением видели жену мельника, которая очень уважала трубку и курила ее повсеместно. Она в тот день потрясала кулаками и обещала, что ее муж поплатится за то, что решил гульнуть с заезжей художницей. Художница, к слову, рисовала с натуры только местные пейзажи. Несколько снимков ее мазни прилагались к документам. Я не нашел на фото ничего особо привлекательного и отложил их в сторону. Пропавшие последними дети были выделены особо. Описание их было сухим. Невысокие, светлые, стриженные коротко после эпидемии вшей, худые, после эпидемии тифа, не слишком говорливые после битья пьяным батей, который, и это выделялось особо, не болел тифом и не страдал от вшей. Дети ушли на ночь глядя из дома, не взяв с собой ни еды, ни одежды. У кромки леса их видел хмельной рыбак, но звать не стал, так как решил, что детвора решила спрятаться от своего родителя, как случалось прежде. В стопке документов нашелся запрос на покупку учебников британского языка, несколько скрипок и виолончель. Нахмурился и проверил адрес доставки. Мне показалось странным, что в глухих местах кому-то понадобились такие редкие инструменты. Да и учебники могли быть нужны лишь при наличии преподавателя. Неужели кто-то решился отправиться в это место учительствовать? Я задумался ненадолго и вбил в поисковик название деревни, в которую был оформлен заказ. Тут же выскочило несколько упоминаний, одно из которых привлекло мое внимание. «Передвижники поднимут село». Я открыл вкладку и прочел. Молодые и прогрессивные выпускники университетов империи отправились в деревни Лукоморья, чтобы просвещать население. Около полусотни молодых специалистов благородного происхождения решили нести свет в массы простолюдинов. Далее следовали фотографии парней и девушек в форме выпускников с дипломами в руках. Их фамилии не относились к богатым семьям, имеющим влияние в империи. Мне хватило пары минут, чтобы понять, что молодежь была из обнищавших родов. Скорее всего, с помощью отработки в провинции эти вчерашние студенты компенсировали обучение в престижных заведениях. Я нашел снимок учительницы музыки с изящной скрипкой, которую та держала на плече. Полсотни новых жителей, пробормотал я и сравнил количество умерших и прибывших в указанных деревеньках, добавив к последним рожденных за этот год детей. Странно, что цифры совпали. Я вновь проверил записи в копиях храмовых книгах и убедился, что не ошибся. Прироста населения рядом с Лукоморьем не наблюдалось, словно кто-то сверху регулировал численность жителей. Передвижники что-то сдвинули, я нахмурился и потер переносицу. Я сделал снимки всех значимых документов и скинул их в давишний чат. Также отправил ссылку на статью, после чего убрал все документы в папку и сдвинул в сторону. В конверте без обратного адреса я нашел несколько флешек, фотографии и пару расписок. Не сразу понял, что выслать все это мне могла только Тоня. Странно, что она решилась на такой отчаянный шаг. Сверток ведь вполне могли стащить по дороге. Хотя печать гласила, что посылка была с важными документами и отправлена курьерской службой. Наверное, Тоня доверяла этой фирме и не могла передать мне материалы иным способом. Я не решился вставить в ноутбук даже одну из флешек, чтобы проверить ее содержимое. Вдруг подумал, что на устройстве вполне могла быть установлена шпионская программа, и у меня не было уверенности в том, что кто-то посторонний не увидит переданные мне Тони материалы. Впервые подумал о том, могу ли доверять брату. Серова захотела получить доступ к моему блогу как раз в то время, как я съехал из Морозовского дома. Может, это было совпадением, да только я не особенно в них верил. Семейные драмы. Ну что, когда выдвигаемся? Сообщение от Пожарского высветилось в чате, оживив беседку. Надо как можно быстрее. Тут же прилетел ответ от Алины, а следом от нее пришло еще одно сообщение. Есть информация, что у Воронцовых скоро будет семейный совет. Они будут обсуждать, стоит ли ждать решения синода или ехать сейчас. Да ладно, откуда? Тут же среагировала Марья. У меня свои источники, уклончиво ответила Шереметьева. Я отложил телефон и вздохнул. Писать в беседе ничего не хотелось, как и лезть в лукоморье не подготовившись. Во мне до сих пор были живы в памяти воспоминания о избе со старухой и лешим, который нас спас, но тогда за нас попросили домовой Прохор и Опивень, а сейчас мы можем не вернуться, но рассказать про это я не мог, потому что тогда бы всплыла информация и о монахах, и о предателе среди ведьмаков, а Шуйский смыл с семьи клеймо позора. Странный звук раздался совершенно внезапно, я даже не сразу понял, что это звонит стационарный аппарат, подошел к столу, снял с рычагов трубку. «Княжич, извините за беспокойство. На ваш этаж поднимается князь Морозов. Я решил вас предупредить». «Благодарю», — ответил я. «Кто бы сомневался, что брат надумает поговорить со мной после моего заявления». Я положил трубку на рычаги, сгреб пакет, который выслала мне Тоня, оставив конверт со сканами ее документов, и, недолго думая, сунул флешки на кухонный ящик. Отошел подальше и убедился, что заметить схрон совершенно невозможно. В дверь довольно громко постучали. Я неспешно подошел к порогу и открыл створку. Посмотрел на стоявшего на площадке перед входом братца. Выглядел Морозов неплохо, если не считать небольшой ссадины на скуле. Видимо, его подлечили, раз не было синяка на половину лица. Одет князь был не по-ведьмовски, и это должно было меня успокоить. На нем был строгий черный костюм, который делал его похожим на гробовщика из моего прежнего мира. Брат смерил меня хмурым взглядом и внезапно спросил, могу ли я войти. Отойдя в сторону, я махнул рукой в приглашающем жесте. «Ты нарочно сменил замок, чтобы получить новые ключи», — начал разговор брат. Я скрестил руки на груди и холодно улыбнулся. «Ты всерьез считаешь меня таким мелочным? Так что случилось с прежним замком?» «Дверь сломалась», — бросил я небрежно. «Ты пришел поговорить о замке?» «Мог бы позвонить, ехать из пригорода через пробки, чтобы обсудить такую мелочь. Мне нужен повод, чтобы прийти в наши апартаменты», — вкрадчиво спросил брат. «Если тебе не нравится, что я занял эту квартиру, то проблему можно решить очень просто. Мне надо съехать. Дело вовсе не в этом». Парень скривился и подошел к огромному окну. Остановился, глядя на город. На фоне неба он смотрелся очень эффектно. Парень произнес, «Я и забыл, какой отсюда вид. Как ты здесь обустроился?» «Нормально», — отмахнулся я. «Лучше расскажи, как Водянова». Я тотчас пожалел, что спросил. Денис бросил на меня полный недовольства взгляд. «Тебе стоило вести себя более обдуманно». «Что?» — опешил я. «Ты заставил сущность сирены проснуться. Лилии удавалось сдерживать свои инстинкты достаточно долго. Но с твоим появлением все изменилось». «Хорошо, что ты заметил», — ядовито вставил я. «Что я повлиял на нашу семью, хотя стрелять в доме начал не я». «Хватит, не мне это надо говорить», — огрызнулся я. «Я просто спросил, как она придет в себя. Нужно немного времени. Тебе надо пить лекарство, которое передал Федор. Ты это понимаешь?» Я решил не пояснять, что мне оно больше не нужно. Водяной вытащил из меня всю хворь, и сила вернулась. «Хорошо, но ты ведь пришел не для того, чтобы проверить мое самочувствие?» «Нет, не для этого». Парень завел руки за спину и повернулся ко мне. «Ты повел себя недопустимо. Мы это уже проходили», — с раздражением перебил я князя. «Если это все, дай договорить. Ты повел себя недопустимо, когда в подпитии поведал какому-то таксисту о планах семьи Морозовых на бастардов. На моем лице проступила злая усмешка. Ах, вот оно как. А что именно недопустимо? Я принялся загибать пальцы, что я был нетрезв, что говорил с таксистом или упомянул бастардов. Хватит ерничать». Денис пытался придать себе серьезный вид, но я на это не купился. «Не истери. Неужели ты на самом деле поверил, что я сделал это случайно? Что без причины разоткровенничался перед камерой регистратора? То есть ты сделал все намеренно? Зачем?» — растерялся Денис. «Ты правда не понимаешь, «Князь, ты получил родственника без гонора и гордыни. У меня нет замашек властителей мира. Я простой парень, который уважает таких же простых людей и хочет их спасать. И заодно и семью. Свою семью», — я ткнул парня кулаком в грудь. «Я стал народным ведьмаком. Простые люди смотрят на меня как на своего. И если для большинства наших коллег это признак дурного тона, то я горжусь доверием людей». «Ты заигрался», — фыркнул парень, потирая ушибленное место. «И я подумал, что сильно зарядил брату. Никак ты не поймешь», — я покачал головой. «Нашей семье не подойдут изнеженные бастарды, которые вполне могут оказаться засланными казачками из других семей. Не нужны те, кто станет разваливать нашу семью изнутри. Морозовым нужен фундамент из здоровой крови и крепких мышц. И пусть это будут безымянные парни и девушки, от которых отказались отцы. Мы получим сильную семью, и преданную, что немаловажно. Мы возьмем с новых родичей клятвы, и отберем тех, кто готов сражаться не только за империю, но и за нашу фамилию». Денис внезапно побледнел, словно услышал что-то жуткое. «Ты говоришь как...» — он запнулся и тряхнул головой. «Мой покойный отец тоже считал, что нам нужны пришлые. Наш отец...» — я произнес эти слова раздельно и с нажимом. «И он не мертв. Мы тут одни, и тебе незачем играть на камеру, Миша». «Как ты не поймешь, Денис, что я не играю?» — я подошел к нему вплотную и взглянул прямо в глаза. «Ты вызвал меня, нарек братом, выдал титул, и теперь будешь пожинать плоды своих решений». Мы стояли напротив друг друга несколько мгновений, которые растянулись и стали долгими. «Я князь», — Денис сказал это со злостью. «И я не претендую на твое место», — ответил я, не сводя с него глаз. «Но в этой семье я тоже имею голос, не забывай об этом. Ты обязан подчиняться мне. Попробуй меня заставить, и ты узнаешь, в чем подвох вызывать двойника, братец». Вокруг ведьмака нагрелся воздух, а потом задрожал. Я же легко выпустил тьму, которая развернулась за моей спиной огромными крыльями. Этого Денис не ожидал. Он отпрянул, едва не ударившись в стекло затылком, а в глазах на секунду мелькнул страх, который быстро сменился удивлением. «Ты так быстро пришел в себя? Но как?» — я криво усмехнулся. «А ты пришел навешать мне горячих оплеух? Пока я слаб, ты мало знаешь о темных, и еще меньше о морозовых. Я должен узнавать обо всем первым. Все, что касается будущего семьи, моя ответственность». Брат решил вернуться к начальной теме беседы. «Тогда отзванивайся по вечерам», — я повел плечами, развеивая свою тьму. «Я серьезно», — настойчиво заявил князь. Я кивнул и по-деловому продолжил. «Бастардов будем принимать после проверки знаний и умений. С каждого брать клятву верности. Если нужно, снимем несколько промороликов. Благо, что у нас есть поддержка синода. Вряд ли они одобрят», — возразил Денис. «Им никогда не нравилось влияние моей семьи. Наша семья обретет силу, которую заслуживает», — поправил его я, сделав акцент на слове «наша». «Думал, ты уже понял, что я не шучу». Парень запустил в волосы пятерню и провел по прядям. «Ты не понимаешь, с какими силами играешь». «Понимаю, в общих чертах, и узнаю еще больше, когда понадобится», — резко оборвал я брата. «Не становись моим врагом, и я сделаю для семьи все». Это звучит как угроза. «Пока это только предупреждение», — холодно отчеканил я, — «и я очень надеюсь, что оно таковым и останется. Хватит капризничать как ребенок и строить из себя хозяина, которому все должны кланяться. Я не из тех, кто будет слушать твои приказы. Смирись, Денис». «Темный», — парень покачал головой, — «чего еще можно ждать от темного? Стоило предвидеть это. Мне тоже неведомо, чем ты заслужил такое счастье». Я притворился, что не понял посыла князя, но семья получила шанс, мы его использовали. Дальше будет больше, не мешай мне, просто поверь, что я не хочу тебе зла, и семье тоже. Парень потер переносицу, и его взгляд упал на конверт, который был внутри пакета с флешками. «Этого мальчишку надо принять в бастарды», — я указал на бумаги. «Мы должны отбирать по силам и способностям», — напомнил мне брат, просматривая документы. «Чей это отпрыск, не имеет значения. Мы примем его потому, что должны. Его матери угрожают за лояльность к нашей семье. Уверен?» — парень подобрался. «Ты прав, мы становимся более заметными и сильными. Это не всем по вкусу. Нас попробуют сломать. И те, кто будут это делать, используют тех, кто нам дорог. Они попытаются добраться до нас через слуг и помощников». Денис сглотнул, и я догадался, что он подумал о Серовой. «Если ты беспокоишься о ком-то, то обеспечь безопасность. и убедись, что девушку не используют наши недруги. Она не станет предавать меня», — мрачно заявил брат. «Я указал на конверт. Этого мальчика обещали убить. И все для того, чтобы его мать заставила меня признаться в преступлении». Денис застыл, с удивлением глядя на меня и словно пытаясь понять, не хочу ли я его обмануть. «Против нас выступают люди, у которых нет моральных принципов», — продолжил я. «Если ты считаешь темного ведьмака эталоном бесчестия, то я тебя удивлю. Дядюшка не собирался тебе мстить, потому что считал своей семьей, даже несмотря на то, что ты держал его как пса на поводке. У меня не было выбора и пришлось так с ним поступить». Парень сунул документы во внутренний карман пиджака. «Или склеп, или смерть семьи. Странно, что я нашел способ избавить его от тюрьмы», бросил я с видимой беспечностью, и тут же добавил, «в любом случае нам стоит закрыть эту тему». «Согласен», насупился парень, «хватит уже об этом. Я ведь правильно понял, что Александра больше нет в этом мире». Я кивнул, «все верно, и он не вернется», словно между прочим спросил парень, но голос выдал его напряжение. «Дядя покинул Свар и никогда не вернется в этот мир», заверил я. Денис нахмурился, но больше не стал задавать вопросов. Я же рассеянно растрепал волосы и продолжил. «Прошу, будь осторожнее. Мне очень не хочется терять брата, потому что не желаешь стать чьим-то приемным младшим сыном», саркастично уточнил Денис. И я покачал головой. «Ты так ничего не понял. Говорить, что я могу в любой момент уйти в другой мир, я не стал. Ни к чему князю Морозову лишние волнения. Осторожно проверь Ксению. Выясни, не использует ли ее кто-то без ведома самой княжны. Вдруг она и не понимает, что исполняет чью-то злую волю». Что-то мне подсказывало, что говорить князем на эту тему нужно мягко. Я не знал, насколько далеко зашли их отношения, но отсутствие синяка на его лице не могло быть простой случайностью. Вряд ли Денис отправился к целителям. Пришлось бы объяснять, откуда он получил травму. Скорее всего, братец отсиделся дома, надеясь на регенерацию ведьмака, сборы Федора и помощь светлой ведьмы. Парень задумался. Или мне хотелось так считать. Он потер переносицу, как делал обычно я сам, когда приходилось в чем-то сомневаться или решать внутренние разногласия. Странно, что я не замечал этого раньше, считая схожесть в некоторых жестах простым совпадением. Давай договоримся, что вопросы о делах Морозовых ты не решаешь без согласования со мной, устало попросил Денис. И именно его тон смягчил меня. Я подошел к брату и положил руку на его плечо. Извини, что не обсудил с тобой этот план. Это было неправильным. Хорошо, парень кивнул. И ты прости, я не должен был, он запнулся. Пытаться меня убить, продолжил я за него фразу. Ну, между родней всякое случается, забыли. Дверь тут и правда сломалась, с кривой усмешкой уточнил брат, сменив тему разговора. Вон ключи, я указал на стопку карт, возьми с собой. Я не собирался устраивать тут крепость. Может, сходим в логово, предложил князь. Я бы с радостью, но у меня скоро намечается работа. Съемки, небольшая коллаборация, слукавил я, снимем ролик на свежем воздухе. Врать выходило на редкость легко, хотя я и не скрывал ничего серьезного, но на секунду смутился. Ты ведь не пропустишь Русалью неделю, брат неуверенно улыбнулся. Это важно для семьи, значит и для меня. У нас теперь есть спонсоры. Я видел баннер у Морца, это дополнительное вливание в нашу казну. Школу ведь надо будет на что-то открывать. Согласен, мы попрощались. Хоть и без особой теплоты, но я был рад, что между нами не осталось льда. К вечеру чат снова начал разрываться от сообщений по поводу поездки, и я предложил провести голосование. Большинством голосов было принято решение выдвигаться завтра утром. Самым важным аргументом было то, что семья Воронцовых завтра соберется на семейный совет, и меня начали терзать смутные сомнения, что кто-то в Синоде все-таки поддерживает семью опальных ведьмаков, и сообщил, что Никон мог сдать информацию темному ведьмаку, который сейчас и является главным конкурентом Воронцову. Это не было для меня открытием. Деньги многое решали и в этом мире. По поводу поездки завтра почти все проголосовали «за», воздержались только я и Суворов. Видимо, гибель семьи научила парня осторожности. Решение Пожарских меня не удивило. Близнецы были фаталистами и жили по принципу «чему быть, того не миновать». Наверное, они верили и в Вальхаллу, или какой-то ее аналог в этом мире, и в то, что если падут в бою, то попадут в чертоги всяца. Шереметьевы же хотели обставить Воронцова и утереть нос их семье, ну и подняться по рейтинговой лестнице. И я их понимал. Если мы провернем это дело, то станем тройкой семей на вершине рейтинга. Большинство проголосовало за «теперь пора спать, завтра ранний подъем», – подытожил Пожарский. Я отложил телефон и встал с кресла. Пора собираться в путь. Рюкзак нашелся в шкафу. Туда полетели патроны для обреза, запасной набор для нанесения рун. Оружие я положил на стол. Рядом легла коса. Скорбь откликнулась на касание к рукояти легкой вибрацией. Ладонь приятно покалывала. Я с тоской посмотрел на встроенный в лезвие глаз камень и пробормотал. «Иногда мне не хватает твоих советов, дядюшка». Коса не ответила. И я положил ее на стол. Вынул из шкафа плащ, который получил в Мезоамерике. Нанес на подкладку руны защиты. Затем отложил кисточку, взглянул на проделанную работу и довольно кивнул. Коснулся подкладки ладонью, напитывая рисунки силой, и руны откликнулись, засветившись от влитой энергии. Голова закружилась, а затылок заломило от боли. Но я не убирал руку, пока руны не вспыхнули, ярко переливаясь. Отлично. Я убрал ладонь и пошатнулся, с трудом сохранив равновесие. С трудом добрел до стола, трясущимися руками налил в чашку бодрящего отвара, который заранее приготовил. В несколько глотков жадно осушил посуду, плеснул еще и сел в кресло, ожидая, пока симптомы выгорания не начнут затихать. Неспешно выпил вторую порцию отвара, медленно ощущая, как головная боль уходит, а руки перестают дрожать. Осталось принять ванну и лечь спать. Завтрашний день будет не из легких. В этом я был почему-то уверен. К моей удаче Маришка вернулась, когда я уже задремал. Девушка забралась ко мне под одеяло и скоро засопела. Работа темного. Я проснулся до того, как солнце выкатилось из-за горизонта. Осторожно встал с кровати, стараясь не разбудить компаньонку. Она очень мило сопела, подложив ладонь под щеку. И я вдруг осознал, что прежде не хотел о ком-то заботиться так, как об этой девушке. На сваре она одна из немногих, кто просто была собой. Не пыталась произвести впечатление, подкупить коварством или завлечь притворством. Маришка была искренней и чистой. Даже Водянова, которую я считал безупречной, скрывала от меня несколько важных вещей. Например, то, что могла убить меня в любой момент. Я нахмурился, раздумывая, каким образом отец решился оставить в доме такую опасную нечисть. Что за контракт он заключил с Лилией, и почему она перестала сдерживать свою сущность со мной. Я не питал иллюзий, что настолько хорош, чтобы свести с ума Сирену. Пусть я и не был уродом, но и писаным красавцем себя не считал. Ясно, что спрашивать обо всем стоит саму Водянову. Хватит с меня посредников. Сейчас в моей крови нет яда, значит, провоцировать Сирену мне нечем. Как только вернусь из Лукоморья, договорюсь о встрече и выясню все подробности договора Владимира с Лилией. Тихо старая вышел в гостиную, быстро облачился в мотоциклетную одежду, которую накануне мне торжественно вручил Пожарский и настоял на использовании специальных перчаток. На мои возражения княжич заявил, что надо быть сумасшедшим, чтобы пренебрегать своей безопасностью, и добавил, что куртка выдает мою принадлежность клубу, и раз я еду на мотоцикле, то должен ее надеть. Спорить с парнем не хотелось. Марья шепнула, что мне надо согласиться, чтобы не выслушивать лекции, которыми Иван славился в их семье. Куртка села как влитая. Вшитые между слоями тканями щитки оказались практически неощутимыми, но вес одежды выдавал ее предназначение. Проверил в рюкзаке плащ и оружие. Не то, чтобы я сомневался в том, что сложил все необходимое. Однако по привычке осмотрел чернила с кистью и нахмурился, заметив, что крышка запасного флакона была подогнана неплотно. Если бы не обратил внимания, то по дороге наверняка разлил содержимое. Внезапно за моей спиной что-то полыхнуло, и я резко развернулся. Над горизонтом показался раскаленный солнечный бок, но между мной и светилом стояла девушка. «Привет», — произнесла Маришка, залитая огненными всполохами восходящего солнца. Ее волосы удивительным образом сияли, словно расплавленное червленое золото, а обнаженная кожа переливалась. Я моргнул, прикрыл глаза ладонью от света, и морок спал. «Решил сбежать», — игриво уточнила сонная девушка. Тихо и не попрощавшись, я подошел к компаньонке и отчего-то очень бережно обнял ее, привлекая к себе. Мне вдруг показалось, что она хрупкая, словно статуэтка из китайского фарфора. «Не хотел тебя будить». «И почему?» — промурчала подруга. «Чтобы ты поспала подольше. Ты вчера вернулась очень поздно. Были съемки в северном крыле». Маришка привстала на носочки и потерлась носом о мой подбородок. и я всегда встаю с восходом. Буду знать, я поцеловал ее в уголок губ. Мне пора на работу. Постараюсь вернуться как можно быстрее, но не знаю, как получится. Это опасно, нахмурилась девушка. Все как обычно, соврал я. Тебе не о чем беспокоиться. Я все равно переживаю за тебя, вздохнула девушка, но не стала меня удерживать, когда я отстранился. Будь осторожнее. Хорошо. Я подхватил рюкзак, оценив его тяжесть, и направился к порогу. Уже у двери обернулся и удостоверился, что за спиной стоит обычная девушка. Почему-то пришла мысль, что я совершенно не удивился бы, окажись позади сотканная из света фигура. Привидится же такое, хмыкнул я себе под нос, когда уже спускался в лифте. В фойе гаража меня поприветствовал бодрый администратор. «Доброе утро, Михаил Владимирович. Так рано и уже на ногах, дела не ждут». Я пожал плечами. «Скажите», парень оглянулся на камеру и поежился. «А это правда, что вы набираете бастардов любых фамилий в семью? Мы с братом будем вести отбор, чтобы заполучить сильных бойцов. И вам все равно, каких они кровей», с сомнением уточнил сотрудник. «У нас всех кровь одного цвета. Красная». Я подошел к мотоциклу и принялся выводить его из кармана. «Мы искренне считаем, что если император дал нам это право, то оно священно. Выбирать будем честно. И еще мы решили открыть школу, в которой сможем обучать тех, кому не повезло с учителями». «А возраст?» – не унимался парень. «Ты о себе говоришь?» – прямо спросил я. «Нет, я силой не владею, но мой брат по матери имеет таланты, только учить его некому, и пацан голову теряет». Я кивнул. «Пусть обратится к секретарю Морозовых, она сейчас в моих апартаментах. Передайте ей, что я распорядился записать мальчонку на отбор». «Спасибо, княжич», – просиял администратор. «Правду говорят, что вы наш, муромский я», – пожав плечами, усмехнулся я. «Народный», – пояснил парень и поклонился. «Я вывел транспорт под утреннее солнце и выпустил тьму, которая закрыла мое лицо щитком. Завел мотор и покатил по дороге в сторону выезда с территории комплекса. Спустя полчаса я притормозил на парковке небольшого отеля на окраине города. Здесь уже стоял автомобиль Шереметьевых, рядом с которым топтались Алина и Суворов. Парень при моем появлении придвинулся к девушке, но так и не взял ее за руку. Хотя было заметно, что княжна не стала бы убирать ладонь. «Здравы будьте», — сказал я, спешиваясь. «Не понимаю, зачем вам мотоциклы, если есть автомобили?» Немного капризно протянула девушка, и я подумал, что ей не понравилась скованность Сергея. «Мы докатим до нужного места быстрее», — пояснил вышедший из кафетерия Пожарский, «и будем ждать изнеженных ведьмаков, которым по вкусу». Он не успел договорить, как получил снежок прямо в лоб. Бросок был таким неожиданным и стремительным, что никто не успел среагировать. «Алина», — хохотнул Олег, выбираясь из-за руля. «Ты зачем калечишь моего напарника? Хочешь, чтобы на кадрах он выглядел так, словно мы поссорились?» «Круто ты это», – растерянно протянул Иван. «Прости», – княжна густо покраснела. «Точно не хочешь работать со мной в паре?» – не смешался Пожарский. «Быстро как вышло, даже понять не успел. Я же понял, что снежок полетел с ускорением не без помощи Марьи, которая добавила ему скорости». Девушки понимающе переглянулись, и я поразился тому, как слаженно у них получилось обмануть ведьмака. Марья бросила на меня лукавый взгляд и приложила палец к губам. Я лишь кивнул. Не хватало мне еще вставать между близнецами. Раз сестра решила проучить Ивана, то, уверен, на это у нее была веская причина. Девушка подошла ко мне и протянула замотанную в фольгу шаверму. Отказываться я не стал, так как завтрак благополучно пропустил. «Есть из придорожных забегаловок», – удивился Олег. «Вы бессмертные, мы привыкли к походному образу жизни. А Миша из Мурома, не удивлюсь, если он зайцев у волков отбирал и ел. Баранов», – поправил я, проглотив кусок, «чего добру пропадать». И да, жарить их было некому. Иван заржал, а Шереметьевы по очереди выразили свое фи. Но все мы понимали, что просто пытаемся развеять мрачные предчувствия. «Вы без водителя?» – уточнил я. «Наши помощники выдвинулись еще ночью. Они расставят камеры и будут встречать нас на точке. У нас в машине запасные коптеры, провизия и кое-что из вещей», – пояснила Алина. «Не буду шутить про чистые портки», – пробубнил Иван, потирая лоб. «На всякий случай мы захватили даже палатку. Мангала нет», – Марья улыбнулась. «Зачем нам он?» – Сергей ухмыльнулся. «Огонь я обеспечу, а из тьмы должен получиться хороший мангал, я думаю». Он повернулся ко мне. Вы с братом не сочетали ваши таланты таким образом, у Дениса слишком мощное пламя, ответил вместо меня Олег и добавил, ведь он старший в роду. Парень наверняка полагал, что его спросит, что это значит. Но похоже в компании все знали про особенность распределения сил в семьях. Видел я его тьму, проворчал Иван. Не хочу испытать на себе силу огня старшего Морозова, если у них младший такой крепкий. Хватит уже мериться у кого что больше, закатила глаза Алина и направилась к двери машины. Раньше выйдем, раньше приедем. Пожарский протянул мне шлем с моим именем на затылке и развел руки в стороны. Терпи, Морозов. Ты звезда и твоя голова слишком ценная, чтобы ты ее раскол по случайности. Я вздохнул и подчинился. Мы выехали на трассу, забитую транспортом. Марья ловко лавировала между машинами, и ее светлые косы множеством змеек развивались на ветру, вырвавшись из-под шлема. Иван не отставал, улетев далеко вперед. Мне торопиться не хотелось. Слишком хорошо, я понимал, что все равно придется ждать Шереметьевых с Суворовым. Мне пришлось крепко задуматься о том, могу ли я доверять спутникам. Хотя мы и обсудили с ними все нюансы предстоящего задания, мне было не по себе. С Алиной мы уже работали. Ивана и Марью я знал какое-то время, хотя наше общение было довольно поверхностным. Олег открыто проявил ко мне лояльность после подслушанного разговора с куратором. А вот остальные последний участник нашей авантюры оставался для меня темной лошадкой. Приходилось доверять Шереметьевым в этом вопросе. Вскоре мы свернули с трассы и какое-то время ехали по двухполосной дороге с яркими полосами разметки. Солнце уже поднялось выше, но не пробивалось сквозь деревья, что росли вдоль дороги, по которой мы катили. Иван пару раз давал отмашки и мы тормозили, чтобы сделать эффектные снимки. На одной из заправок пришлось дождаться остальных членов команды. Нам нужна была съемка коптера. Марья была уверена, что пролет над верхушками деревьев с поворотом на дорогу будет эпичным. Я не стал спорить, так как немного устал от долгого сидения в седле. Решил прогуляться, нацепив очки из тьмы. Рядом с заправкой расположились несколько бабушек, которые торговали ягодами и, как ни странно, соленой рыбой. Последнюю брать бы я не стал бы ни при каких обстоятельствах, а вот земляники решил попробовать. «Подходи, добрый молодец», протянула старуха с крючковатым носом и хитро усмехнулась, «я тебе даже воду бесплатно дам, чтобы помыть ягодку». Я посмотрел на нее и содрогнулся. Не знаю, что видели остальные, но передо мной сидела огромная жабообразная бабища с пупырчатой влажной кожей темно-зеленого цвета. Ее волосы оплетали водоросли, которые росли, как мне показалось, из плоской головы. Вместо одежды существо было облачено в обрывки сетей. «Не слишком ли ты далеко забралась, бабуля, от родного дома?» – спросил я ласково. «Ась», облизнувшись, осведомилась старуха. Меня чуть не вывернуло от вида огромного языка, который поймал пролетающего овода. «Отсыпь мне землянички, добрая женщина», – попросил я и заглянул в кузовок. В отличие от соседок, эта торгашка предлагала вовсе не ягоды. В ее ведерке среди листьев кувшинок и тины копошились крупные головастики. «Всю торговлю нам портит», – проворчала старушка, сидящая рядом. «Третьего покупателя сманивает. Неужели?» – усмехнулся я. «Не бери у нее», – зло потребовала третья торговка, сухенькая человечка в сером платье. «После ее ягод потом надолго тут засядешь, как тот вон паренек». Она указала в сторону кустов, где, согнувшись, стоял невысокий мужчина и вид у него был очень нездоровый. «Укачала дурачка», – заявила жаба и улыбнулась беззубым жутким ртом. «Бывает», – я растворил свои очки и склонил голову к плечу. «А давай проверим, как быстро ты умеешь прыгать». Нечисть мгновенно сообразила, что происходит. Она взвизгнула, толкнула в мою сторону ведро, которое расплескало вонючую жижу. Бабульки повскакивали с места и вместо того, чтобы бежать, принялись бить товарку складными стульчиками. Но та не обратила на агрессию коллег никакого внимания. Перекинув через плечо сеть, которая перестала казаться платьем, нечисть рванула прочь. «Бей ее, сынок!» – дала мне наказ вторая торговка. «Я тебе земляники насыплю бесплатно». Я подумал, что платить за работу ведьмака начинают все меньше. Вот уже начал выполнять заказы за еду, но рванул вслед за существом. Догнать гадину смог только на берегу озерца, у самой кромки воды. Хлестнул ее теневой плетью, которая обвелась об нее словно веревка. Жаба тяжело плюхнулась на траву и попыталась как гусеница уползти в воду. Несколько мальчишек побросали удочки и метнулись к нам. «Не подходите», — велел я. «Темный ведьмак», — послышалось восторженное. и жаба взвыла в ужасе, округлив и без того огромные глаза. «Не губи, чем ты кормила людей, тварь, они погибнут, не-нен», жаба принялась квакать, словно позабыв речь, но справилась с собой и неожиданно заголосила, покрутит желудок и отойдет. «Я не травлю никого, зачем ты это делаешь, они мне весь дом загадили», проорала жаба и, наконец, замерла, тяжело дыша. «Что?» Я оглянулся на притихших пацанов. «Построили заправку, а туалета нет, вот все и ходят сюда гадить, и мусор бросают, дела никому нет, что дом мой погонит, я ведь просила, таблички ставила, это же та экоактивистка», проговорил пораженно щербатый паренек. Она почти месяц ходила вдоль дороги с доской, где писала, что озеро засоряют, никто не заступится, не защитит, жаба тихо всхлипывала, уже не пытаясь вырваться, и темного вызвали, чтобы меня убить. «Это случайность», нахмурился я и оглянулся. Вокруг и впрямь было намусорено. Множество бутылок, пакетов и бумажек усеивали берег. «Убивай уже, темный», булькнула жаба и закрыла глаза, враз показавшись несчастной и потерянной. «Не убивай ее, дядь ведьмак», неожиданно попросил меня один из юных рыбаков. «Она нас никогда не обижала, и земляники той не давала, а деньги за нее оставляла на тропинке». «Да, что ж такое», я убрал теневую плеть и подошел к жабе, чтобы тронуть дрожащий бок рукой. «Не стану я тебя убивать, утащишь в зоопарку», обреченно спросила нечисть. «Нет, никуда я тебя не утащу», жаба решилась открыть глаза и посмотрел на меня с недоверием. «Я разберусь с теми, кто грязнит твое озеро, только прошу больше никого не подчивать грязью. Обычно я людям рыбку в сети подгоняю, когда ее много становится», призналась жаба едва слышно. «Я никому не желала вредить, верю», кивнул я, «и хочу помочь заключить договор». «Какой?» — испуганно сжалось существо. «С хозяином заправки, чтобы обеспечил порядок на своей территории. Не станет он меня слушать». «Меня послушает», — сурово припечатал я. «А если нет, то я предложу переселиться туда, где вам будут рады, в зоопарке». Жаба выглядела обреченной и готовой на все. «Нет, во владениях Морозовых не принято портить природу и обижать фауну, кого? Безобидных и полезных жителей нашей империи», пояснил я. «Даю вам слово, что не позволю вас тиранить». Жаба подобрала под себя лапы и поправила на себе обрывок сети. Водоросли и впрямь кустились у нее между волос. Она робко мне улыбнулась и неожиданно приятным голосом заявила. «Меня зовут Алла, кличут Пугачем, но я не пугаю, по ночам петь люблю». «Очень приятно», я обозначил короткий поклон. «Княжич Морозов, правда?» Жаба улыбнулась шире. «Про вас говорят многие, и уверяют, что вы не обижаете тех, кто не причиняет зла». Жаба сложила на груди маленькие лапки и попросила. «Не надо договариваться с местным хозяином, с него станется меня изловить и убить, раз уж про меня узнали». Она взглянула на мальчишек. «Они не скажут, что видели вас», сурово произнес я и посмотрел на рыбаков. Те закивали головами как болванчики, и за молчание получат по серебряной монете. Слово ведьмака. Теперь мальчишки замерли. Самый старший выхватил телефоны у парней, и без раздумий принялся удалять, бормоча под нос что-то о глупостях, за которые не платит. Стало ясно, что кто-то из них успел снять часть нашего разговора. «А вас, Алла, я распоряжусь доставить в озеро у своего родового особняка. Там вас никто не обидит». Жаба поклонилась и ловко прыгнула в воду, так, что даже всплеска не создала. Я сунул мальчишкам по купюре. «Аванс», — пояснил я. «Сегодня к вечеру или утром приедут от Морозовых и заберут жиличку. Никому ни слова. Кто нам поверит?» — грустно шмыгнул носом самый маленький. По пути к заправке я набрал номер Маришки. «Организуй машину для перевозки живой рыбы. Адрес я сейчас скину». «Сделаю», — послушно отозвалась девушка, и я убрал телефон в карман. Зло прищурился и направился к заправке. «Дело упырей». Я вышел к заправке, где пожарские как раз вели съемку для социальной сети. «Ты куда делся?» — спросила Марья и отмахнулась от брата, который бросил в нее одуванчик. Я поведал им о том, что позади строения, рядом с озером, нашел целые горы мусора. Про встречу с нечистью и договор с жабой я решил не рассказывать. Не ровен час эти двое решат, что Аллу надо уничтожить, а меня проверить на отравление жабьим ядом. «А ведь места тут красивые», — сокрушался я. «Заповедник рядом, и озеро. Там мальчишки из деревеньки неподалеку рыбу ловят, и никто не жаловался», — нахмурился Иван. «Вывоз отходов — это ведь забота хозяина заправки. Вот так и превращают нашу империю в мусорку», — произнесла Марья и решительно сжала кулаки. «Давайте тряхнем этого барыгу и напомним ему, как надо выполнять свою работу. Погоди, я остановил девушку. Тут нужно действовать хитрее. Я направился ко входу в заведение, где в дверях стояла сотрудница и не сводила с нас хмурого взгляда. Это была бойкая девица лет 20 с веснушчатым лицом и выгоревшими на солнце волосами. Она была одета в джинсовые шорты и футболку с надписью «Стать ведьмаком или ведьмой». Второе слово было перечеркнуто косой, которая подозрительно напоминала мою собственную. «Здравы будьте, гости дорогие», – произнесла продавщица, грубовато выговаривая букву «Г». «Вы хотели что-то купить или бензином заправиться?» «Добрый день», – я улыбнулся и взглянул на бейджик на груди девушки. Судя по написанным карандашом имени, передо мной была Глаша. «Водички бы. У вас есть родниковая местная или только в бутылках?» «Есть местная», – кивнула она и подозрительно меня осмотрела. «Могу налить из фляги». «А вы это?» – девица шмыгнула носом. «Уж больно на ведьмаков похожи. Неужели?» – усмехнулся Иван. «Ага», – девушка бросила на него неприветливый взгляд. «У нас тут разок были такие же заезжие. Прикинулись ведьмаками и хотели со старосты денег стрясти за придуманное чудище. И что потом случилось?» – заинтересовалась продолжением истории Марья. «Что-что случилось?» – флегматично протянула Глаша. «Взяли, да и подняли им тех клоунов на вилы, а потом вызвали наряд жандармов из города. Те, правда, ехали неделю. За это время пришлые вспухли и воронам было чем поживиться. Мало, что от них осталось, а машину ихнюю за это время проезжие разобрали по частям. Другими словами, здесь обитают смелые люди», – подытожил я, поняв, что машину незадачливых мошенников присвоили местные жители. «И не глупые», – добавила Глаша и скрестила руки на груди. «А заправка это чья?» – Марья устала от долгого разговора. Девица покосилась на нас, словно на недалеких, но все же пояснила. «Знамо дело чья? Старосты нашего. И управляет всем он один?» – продолжила допрос Пожарская. «Не один», – нахмурилась Глаша и подбоченилась. «Еще сыновья его и дочь, то есть я. Так ты старостина дочь?» Иван подошел ближе и буквально засиял белоснежной улыбкой. «Вы мне глазки строить бросьте», – девушка скривилась в презрительной усмешке. «Я уже звякнула бате и братьям. Сейчас они сюда подъедут. И если вы чего задумали, то пожалеете». «Точно пожалеем», – не унималась ведьмочка и вокруг нее принялись кружиться пушинки одуванчика. Но хозяйская дочь не заметила этой мелочи. Она старалась не пялиться на Ивана, который продолжал ей щериться. «У моего бати ружье есть», – запальчиво сообщила Глаша. «И у нас тут камера имеется». Она указала на небольшое устройство под козырьком крыши. «И я убедился, что на нем мерцает красная лампочка. Точно работает?» – с сомнением протянула Марья. «Еще как», – воинственно вскинулась Глаша. «Вы не думайте, что в деревне одни простачки живут. И если вы вырядились как те близнецы, то все поверят, что это они и есть». «Какие близнецы?» – оживился Иван и указала на меня. «Этот парень мне не брат, он просто друг семьи. Я про эту девку и тебя. Выделим мы таких ряженых. Никогда бы сюда настоящие ведьмаки не заехали. Ясно же, что космы дешевые приклеили и покрасили». Тут уж Марья не сдержалась. «Дешевые? Приклеили?» – угрожающе протянула она и принялась снимать куртку. «Не надо», – попытался урезонить я подругу. «Я ей по-простому морду набью», – пообещала княжна. «Поверь, этой бабенке сполна хватит, чтобы больше рот не открывала ни по делу». Глаша побледнела и было попятилась. Однако от расправы ее спас подкативший грузовичок, из кузова которого выпрыгнуло несколько крепких парней. С пассажирского сиденья выбрался мужичок средних лет в клетчатой рубахе и потертых штанах цвета хаки. На широком лице растянулась щербатая ухмылка, прищуренные глаза смотрели цепко и подозрительно. Староста взвесил в руках внушительного вида ружья и сплюнул себе под ноги. «Глашка», — позвал он зычно, — «чё тут у тебя?» «Да вот, приперлись какие-то, грозили мне». «Грозили?» — гаркнул здоровяк в полосатой на манер тельняшки майке. «И кто из них первые зубы потеряет?» «Это». Глашка с мстительной радостью указала на Марью. «Так не пойдет», — обиженно протянул Иван. «Почему все самое интересное достается Марьюшке?» «Потому что я красивее», — довольно произнесла сестра и кинула в мою сторону куртку, которую я тотчас поймал. Она осталась в футболке, которая не скрывала нескольких сияющих рун на ее руках. Видимо, воздушница решила подстраховаться и добавила на кожу знаки, которые спасли бы ее при падении в дороге. «Гляди, бать», — гоготнул Громила в джинсовой жилетке на голое тело, девка эта намалевала фигню какую-то на руке фосфорной краской. Староста же не был так уверен в том, что говорил его сын. Он нахмурился и оглядел уже с большим вниманием меня и заскучавшего Ивана. Быть может, его смутило отсутствие страха в оппонентах. «Ружье убери», — мрачно попросил я, — «иначе тебе еще и за вооруженное нападение отвечать придется. Что ты так лепечешь?» — со злым весельем уточнила Глаша. «Водички он у меня просил. Надо его утопить в озере нашем. А с девкой этой мы покуражимся, ребята», — предложил до того молчавший парень в одних потрепанных шортах и истоптанных шлепках. Я успел заметить, как старик открыл рот, чтобы что-то сказать, но его отпрыски уже оценили наши мотоциклы и решили, что им повезло. Наверное, они мародерили не впервые. Марья ударила именно в тот момент, когда двое парней бросились на нее с дубинками. Их разметало по площадке с такой силой, что одна из опор рекламного щита погнулась от удара тела того, что был в жилете. Иван лениво махнул рукой, и дверь в магазинчик захлопнулась, ударив Глашку по лицу. Та взвыла откуда-то изнутри, но голос ее казался глухим. Вокруг Пожарской начал вращаться вихрь. Выглядело это удивительно и жутко. Ветер подхватил камешки, которые вырвались из потока и обрушились на деревенских вояк. Староста испуганно вскинул ружье и что-то прокаркал. В одно мгновение я создал темную плеть и ударил ей по старости. Хлыст обвился вокруг мужичка, и я рывком отбросил его в сторону. Ружье выпало из рук и отлетело. Мужик же, ойкнув, покатился по бетону. «Место!» — рявкнул я. «Первый, кто двинется, потеряет душу. Я ее выну и буду играть, пока не надоест». Даже Иван рядом со мной икнул. Потом пробормотал под нос: «Надо пересмотреть наши реплики. Моя не особенно эпичная по сравнению с твоей». «Он должен был выстрелить», — проворчала Марья. «Тогда я могла бы убить его. А теперь в этом нет чести». «Мы не собирались тут никого убивать», — напомнил я. «Говори за себя», — процедила сквозь зубы ведьмочка и рывком распахнула дверь. Она выволокла Глашку за волосы, протянула над бетоном, взмахнула рукой, и вихрь отбросил девушку к папаше. Сделала это играючи, чем в очередной раз показала, как хорошо владеет воздушной стихией. «А теперь давайте выясним, кто из вас собирался куражиться с ведьмочкой семьи Пожарских», — громко спросила она. Воздушный вихрь поднял княжну над бетонной площадкой, а порывы ветра развивали светлые косы. Выглядело это внушительно. Я увидел пару кружащихся над нами коптеров, и лишь спустя несколько мгновений нашел взглядом стоящую поодаль машину Шереметьевых. «Пощадите», — воскликнул староста, кое-как встав на колени и уперевшись лбом в землю. «Пощадите, заступнички. Простите нас, глупых и недостойных. Проявите милосердие. За кого из своих отпрысков просишь?» — поинтересовался Иван. «Кого оставить в живых?» Мужик заозирался. Дочурка ухватила старосту за руку, но он неожиданно грубо отмахнулся. «Они на вас напали, не я, милздари. Пощадите меня». «Так это твое воспитание», — с презрением заметил я. «Ты вырастил таких детей. И если уж зрить в корень, то Глашка твоя поведала, что вы людей губите и транспорт их воруете, то есть разбойничаете». «Врет, тварина», — воскликнул мужчина. «Не было такого, никогда не было». «Значит, лгунишке и помирать», — протянула Марья и повернулась к дочке старосты. Глашка отползла от него и заголосила: «Не вру, пусть оставит меня спаситель, ежели вру. Братья мои выбирали машины красивые, тех, кто останавливался». «Заткнись», — заорал на нее папаша, а я попятился, когда девица доползла до моих ботинок и попыталась ухватиться за штанину. «Я не виновата, я никогда никого не убивала. Это папаша мой и братья. Они губили всяких заезжих и деревенских, что у Лукоморья живут», — спросил насторожившийся Иван. «Городских токма», — с готовностью сообщила Глашка, — «которые свернули на нашу дорогу по ошибке. Мы искали золото, а нашли бриллиант», — пробормотал я и развернул за спиной темные крылья. Глашка завизжала и поползла прочь. Мне же вдруг отчаянно захотелось убить всю эту гнилую семейку, чтобы очистить от них землю. Прав был дядя, нечисть есть и в человеческом обличии. Меня подхватило потоком ветра и вознесло над землей. Марья протянула мне руку, и я взял ее ладонь в свою. Другую ее руку стиснул брат. На мгновение я представил, как мы выглядим со стороны, и вынужден был признать, что картинка обещала получиться шикарной. «Иногда монстрами оказываются не чудовища», — торжественно произнесла девушка. «Хуже нечисти бывают люди, которые решили, что над ними не властен закон», — продолжил Иван. «Но мы найдем преступников и накажем», — закончил я, надеясь, что прозвучало достаточно внушительно. «Что у вас тут происходит?» В метрах 10 от нас остановился Олег и скрестил на груди руки. «Когда вы успели найти себе работенку? Помогите, «Господин», — пискнула Глаша и попыталась подняться на ноги. В этот момент ее руки оказались в опасной близости от ружья. Видимо, страх совсем помутил рассудок этой девицы. Она схватила оружие. Шереметьев выругался и выдохнул из себя силу. Девица завизжала, и я увидел, что ее кожа покрыла синим от ладоней до самых ключиц. Пальцы стали практически синими. Потом звук стих, и Глаша еще какое-то время простояла, пялись на свои руки, которые неожиданно отделились от тела и упали на бетон, разлетаясь на сотни осколков. Потом и остальное тело рухнуло, разбившись на множество кусочков. В тишине отчетливо послышалось, как кто-то из парней начал молиться. Не рассчитал немного, пожал плечами Олег, совсем немного перестарался. Глупый поступок совершила эта селянка, покачал головой я, боковым зрением заметил, что один из детей старосты вскочил на ноги и бросился бежать, швырнул вслед темную плеть, которая обвелась вокруг лодыжек парня, резко дернул плеть на себя, и бедолага кубарем полетел на землю. «Вызывайте жандармов», — спокойно произнес я, обращаясь к Шереметьевым. «У нас здесь логово душегубов». Староста вскочил на ноги. «Не губите», — запричитал он, заламывая руки. «За такое на каторгу отправит. Каторга выгодно отличается от могилы тем, что двери барака рано или поздно откроются и выпустят тебя», — перефразировал я слова известного гангстера из своего мира. Староста застыл, глядя на нас. Алина же быстро вынула из кармана телефон и набрала номер. «Алло, на высоком тракте совершается преступление против трех семей ведьмаков», — затараторила девушка в трубку. «278 километр, где заправка? Ждем». Шереметьева убрала телефон в карман и растерянно пояснила. «Сказали, скоро будут». «Эх, Морозов», — покачал головой Иван, — «такое веселье испортил. Сейчас бы разорвали их на куски, и не надо было бы жандармов отвлекать. Нет чести в победе над таким противником», — покачал я головой. «Это же не нежить. Эти-то», — фыркнула Марья, — «да они самые настоящие упыри. Даже того хуже». Я замолчал. Пожарская же ослабила вихрь, и мы мягко опустились на бетон. Ко мне подошли давешние бабули с ведрами, наполненными земляникой. «Что же теперь будет?» — спросила одна из них. «Ничего страшного для вас», — пояснил я. «Назначит нового старосту. Будет дела вести, зная, что предшественника его за поступки неправедные упекли на каторгу. Потому, скорее всего, первое время будет вести себя достойно. А уж потом, от вас зависит». «Милздарь, да что от нас зависит?» — спросила бабулька, незаметно придвигая ко мне ягоды. Я вынул купюру и протянул ей, после чего взял пригоршню земляники. «Нельзя не противиться злу. Вы же видели, что творит ваш староста. Так он всех запугал, милый человек», — ответила вторая торговка и придвинула свою корзинку. «Вы гляньте на его детин. Здоровые какие, да злющие. Молчать будете, и следующий староста станет таким же, и тоже будет вас тиранить». Я заплатила и второй бабушке. Они обе закивали, а потом первая тихонько спросила: «А что с той активисткой-то, которая эко?» «Та женщина», — уточнил я. «Да никакая она не женщина», — тихо пробормотала торговка. «Мы ее видели не раз, да только нам никто не верит. Считают, что у нас маразма и старость. Скоро к озеру приедет машина с надписью «Живая рыба». Если хотите от этой конкурентки избавиться, хотим», — одновременно заявили предпринимательницы, «то помогите водителю и укажите съезд к озеру. Когда та самая активистка выйдет и сядет в машину», — я понизил голос до заговорщического шепота, — «отвлеките его и не поднимайте шуму. Так от вас и уедет эта женщина. Спаситель вы наш, избавитель», — поклонились мне обе торговки. «Век не забудем». «Лучше забудьте», — я приложил к губам палец. «Не надо нам огласки в наших с вами делах». «Точно. А мальчишкам, охранникам, с которыми я договорился, чтобы у воды стояли, отдайте от меня вот что». Я вынул еще несколько купюр. «Тут и вам за работу. Разделите поровну. Только не обманите. Я ведь и вернуться могу, чтобы проконтролировать. Что вы, милздарь?» Бабулька осенила себя священным знаком и боязливо оглянулась на старосту с сыновьями. «Не обманем». Машина жандармов прибыла довольно скоро. Воя сиреной, авто влетело на территорию, остановилось у заправки. Из машины выскочили двое жандармов, и в воздухе почувствовалась сила. «Что у вас здесь происходит?» — рявкнул один из них, осматривая нас и старосту с детьми, которые, сбившись в кучу, стояли неподалеку. «Да вот мужик этот под камерой признался, что они путников грабили», — пояснил я, указывая на главу семейства. А еще хотели убить ведьмаков и, как они выразились, поразвлечься с дочерью семьи Пожарских. Жандармы удивленно переглянулись. «Митрофан, вызывай машину из Дамаску до Уме», произнес один из них, обращаясь к напарнику. «У семейки явно болезни душевные, раз они решили такое сделать с семьей ведьмаков. Да я не знал, думал обычные», заблеял было бледный староста, утирая выступившую на лбу испарину. Жандарм, которого назвали Митрофаном, довольно усмехнулся. «Ну, молодец, что признался». Староста поспешно замолчал, видимо поняв, что ляпнул лишнего. Митрофан же подошел к нему и мягко уточнил. «Как звать тебя, болезный?» «Епифан», произнес тот. Жандарм кивнул, снял с пояса наручники и добро произнес. «Ну что, Епифан, поедем в Острог?» Парни заревели, размазывая слезы. Староста же покорно протянул руки, и браслеты защелкнулись на запястьях. Затем жандармы заковали и братьев. «А это что?» — уточнил один из стражей правопорядка, указывая на кровавую лужу. «Было Глашей, дочкой старосты», — честно ответил я. «Пока она за ружье не схватилась и не решила княжича Шереметьева застрелить». «А как?» — многозначительно протянул жандарм и покосился на валявшееся рядом орудие преступления. «Ну, это несчастный случай. Такое бывает». Семью старосты усадили в патрульную машину. Один из жандармов улыбнулся и произнес. «Верно говорят по вас, ведьмаков. Простым людям помогаете, даже если это и не касается нежити. Спасибо за помощь. У нас тут в округе уже пару лет люди исчезали. Ну вот, теперь дело раскрыто», — улыбнулся я. «Только...» Жандарм замялся, словно не решаясь сказать. «Что? Нам объяснения ваши нужны», — произнес страж порядка. «Для дела. Понимаю, у вас дела важные, но...» Я усмехнулся и указал рукой в сторону открытой двери заправки. «Это много времени не займет. Идемте, мы все вам расскажем». В гостях у кошмара. Я катил по дороге и все никак не мог перестать думать о произошедшем. В каждом из миров хватало монстров, и в числе человеков встречались твари. Я понимал, что до нашего вмешательства староста со своей семейкой сгубили много случайных путников. И как знать, станет ли жандармерия разбираться в каждом эпизоде или им хватит нападения на аристократов. Второй вариант более вероятен. Даже без других преступлений семейке придется несладко. Каторга заберет жизнь старосты и отберет много лет у его сыновей. Никто из них не вернется на родину. Их имущество будет продано с молотка и деньги отправятся в казну семей.